Запустился процесс сканирования, и Виктор продолжил. В общем, вокруг портала был сооружен купол, который выжигал все, что из него выходило, но в определенный момент произошел коллапс, который разнес Солнечную систему. Достоверно неизвестно, но многие думают, что твари каким-то образом общались со своим домом при выходе из него и смогли уничтожить сферу обороны. Они казались нам примитивными, опасными тварями, которым не нужен воздух, не нужна еда, нужно лишь только уничтожение всего живого, но мы ошиблись, разум все-таки присутствовал. К сожалению, их мотивы нам были неизвестны. На связь они не выходили, и потому мы продолжали заниматься уничтожением друг друга. К несчастью, из-за взрыва мы временно не смогли заняться обороной, и за какие-то считанные часы уже разрушенная система была наполнена тварями, которым не нужно оружие, ведь они сами являлись оружием, разрывали буквально все, броню, щиты, энергетические поля, в общем, были крайне опасны. Спустя время даже религиозные фанатики называли это вторым пришествием, а их – рукой отмщения. Прекратил он рассказ. Анализ завершен. Когда, то эта вещь называлась у нас «Яблоко Адама». Данные были сначала засекречены, а после пропажи и вовсе были уничтожены. Из того, что у меня есть, я могу сказать, что это подпространственный карман, но не такой, как на твоей руке, а подключаемый к любому вычислительному устройству. Александр, на дешифрацию уйдет примерно 17 тысяч лет. Нихера себе, вы же супер продвинутая раса, не выдержал я. И возник вопрос, как он узнал про кольцо? Да, но ограниченный источник питания, отсутствие работы других модулей, плюс отсутствие связи с внешним миром, снижают мои вычислительные мощности. Ненадолго завис он, но, если ты хочешь, то можешь попытаться подключить внешние вычислительные устройства, и процесс многократно ускорится. Давай, подскажи, как ты узнал про кольцо, задал вопрос я. База данных, нашел там аналог и описание, Александр. Холодно ответил он. Понял, продолжи рассказ, что там было дальше с теми из портала. Вспомнил про историю я, и также вспомнил про слова старца, но возможно, за столько лет и у них появлялось такое кольцо. Спустя примерно 5 лет, религиозное движение набирало катастрофические обороты, посредники нашей богини стали стремительно таять, таким образом, зона поддержки сократилась до 62%, что крайне сильно ударило по самолюбию нашей великой, и она стала меньше эм оберегать нас. Я перебил его. Что значит оберегать? Стало мне интересно. Она давала помощь в развитии технологий, защищала экспедиции, которые приносили ценную информацию, предотвращала эпидемии в ее зачатке, а потом... Потом целые планеты начали вымирать от неизвестной болезни. Эта зараза поражала мозг людей и заставляла их уничтожать себе подобных. Вернее, мы так думали, но оказалось все совсем иначе. Он вновь задумался. Темные почувствовали тебя, они проникли на базу, будь осторожен. Они направляются к нам, пытаюсь блокировать двери, прорываются. Александр, через 10 секунд они будут здесь. Скрежет металла и толстая, 10-сантиметровая дверь разрывается под натиском черных, как бесконечная космическая пустота когтей. Запах серой гнили мгновенно заполнил помещение, и три уродливые твари, чем-то напоминающие моего песика, стали принюхиваться. «О-о, родственники, смотри и учись, хозяин», — сказал Леня и кинулся в атаку. В этот раз он стал заметно выше в холке, отрастив такие же когти. Он молниеносно разорвал двумя лапами глотки впереди стоящих тварей, и, вцепившись в глотку последней, перегрыз ее. «Ты что-то сказал про родственников?» «Ну да, а где же твои коронные?» — сказал я. «Последние не понял», — сказал я. «Расскажешь, может быть?» «Ну вот, а то я думал, тебя тьма поглотила». «Нет, тебе эта информация ни к чему, но думаю, что ты справишься с ними, но лучше лишний раз не рискуй, а то закончится история», — сказал Леня. Я подошел к твари и попытался прорезать ее кинжалом, в тушу вошел как в масло, да и когти не такие уж и прочные оказались. «Да, хозяин, с головой у тебя прям беда, ты же в курсе, что думать о себе от третьего лица – это стопроцентная шизофрения. А что касается твоих ножиков, их эссенция уже ушла, все физические характеристики как у бумаги и картона, поэтому не рассчитывай на легкую победу», – сказал Леня. «Да что ты, черт побери, такое несешь, какая шиза, ты, может, Александр, занятный у тебя питомец, но спешу тебя расстроить. Через 2 часа здесь будут новые отряды, и так до тех пор, пока не прибудут новая группа на планету, Тебе нужно в срочном порядке запустить модули горизонта события и запитать все модули планетарной обороны. Подойди поближе к экрану на стене и приложи руку. Перебил мысли речь Виктор. Сделано. Запрос на подключение к интерфейсу объект. Око. Безопасно. Подключить. Да нет. Да. Информация хлынула потоком в интерфейс. Замелькали карты, цифры и прочие данные. Спустя минуту, я видел весь план этого здания, и видел маршрут до ближайшего пункта генерации энергии. Тебе нужно пройти туда и еще в 10 таких точек, на выходе тебя ждет транспорт, он автоматически тебя доставит. Остановив время, я направился к точке, указанной на карте, и спустя 8 минут моего времени уже стоял на месте. Быстро, садись, ставлю максимальную скорость. Мы с Пёселем запрыгнули в корабль, и я чуть было не размазался по стене от ускорения. Замедлив время, инерция была погашена на нет, но Лёня страдал по полной, пока я не дотронулся до него и не поделился вуалью. А вот так вот как ты перемещаешься, уровень энергии был стабилен, судя по всему энергозатраты на временное искажение не так велики. Да, блин, какой же медленный аппарат, понимая, что мы буквально стоим на месте, сказал я. Ну, можешь попробовать передать часть энергии судну, вот только главное, чтобы не разорвало его. Попробуй чуть-чуть. Послушав совет песика, я дотронулся до корабля и стал напитывать его энергией. Вот хорошо, еще немного. Все отлично прилетели. Я вспотел, когда проделывал эту манипуляцию, и уровень энергии сократился на 10%. 10% за 2 минуты. Выйдя из корабля, мы в нашем временном потоке направились ко входу в базу. Дверей как таковых не было. Судя по следам, наши общие знакомые постарались тут. По моим подсчетам, вы передвигаетесь со скоростью, близкой к скорости света, а исходя из теории относительности это невозможно. Поделитесь, сказал Виктор. Нет, откажусь, личное, ответил ему я. Ваше дело, прямо по коридору шахты лифта, вам на минус 12 этаж, с безразличием присущим машине, сказал Виктор. Спустившись вниз, я зашел в зал, который напомнил мне мое рабочее место на Земле, но устройства были другими. Я подошел к панели и приложил руку, сразу пришел отклик и вопрос запуска процесса стабилизации энергии горизонта. Да, отлично, время дешифрации сократилось до 8000 лет. Запущен протокол обороны наземных сооружений. Ошибка, недостаток мощности, подключите блок 4. Вновь механическим голосом заговорил Виктор. Спустя час мы без особых приключений запустили 9-й энергоблок и летели к 10-му, с помощью которого должна была запуститься планетарная оборона. «Хозяин, в этот раз не будем ускориться?» – спросил песик. «Нет, думаю, что в этом нет необходимости, да и уровень энергии просел до 20%, нужно восстановиться», – ответил я. «Понял, интересно, куда все делись? Просто судя по плотности застроек жили, если не сотни, то десятки миллиардов точно», – рассуждал Леня. «И почему все здания в первозданном виде? Ощущение, что здесь...» «Что-то не так», – заключил он. «Не знаю, но думаю, Виктор нам расскажет. Он не Виктор, не путай». И вправду, прошли миллионы лет со слов «и», но ничего не исчезло. Затупок, как-то тут печально все, во-первых, никого нет, во-вторых, почему для сверхразвитого и проблемно самостоятельно все подключить, – сказал Дэн. «Оборудованию 4 с лишним миллиона лет, думаю, что в этом причина», – ответил я. «Возможно». Долетев до 10-го блока, мы направились привычным маршрутом к залу управления, дольше, чем обычно. «Но мы укладываемся в график, после подключения направляйтесь обратно», — сказал Виктор. «Слушай, Вить, а почему ты сам не смог запустить? И что произошло со всем живым на этой планете? Вернешься, я все тебе расскажу, вернее продолжу», — задумавшись, сказал он. «Хорошо, до скорого тогда». Включив последний блок, открылась карта местной Солнечной системы и загорелась зеленым цветом. Также я увидел входящее сообщение на монитор и открыл его. «Мы. Кто остался?» «Око помогает. Передаю ему все. Защиты. Нужно не активировать протокол переда ока я. Тебя. Сообщение повреждено или нечитаемо. Просмотреть другое. Нажал «Да». Нет данных для воспроизводства. Ну, что думаете?» Обратился я сразу к двум своим компаньонам. «Судя по всему, эти твари смогли добраться до этого места», — сказал Дэн. «А по царапинам на толстенных металлических затворках ты не понял?» — сказал я. «Затупок, я же не всегда через твои унылые глаза смотрю. Баб нет, на что мне бросать свой божественный взор? Нужно ограничить поток спиртосодержащих жидкостей, наверное». «Да ладно тебе, что ты начинаешь то? Все равно многого непонятно». «Хозяин, этот недобожок прав. Многое непонятно, и поэтому...» «Будь осторожен», — добавил Леня. Добравшись до базы, я с нетерпением ждал объяснения от Ии. Остановились мы на неведомой болезни, и что было дальше, неясно. «Александр, осталось последнее. Подойди к панели и активируй протокол «Вечность», — сказал Виктор и повел меня в местный зал управлений. «Что он делает?» — спросил я. «Дает мне физическое тело. Так я смогу самостоятельно выполнять необходимые функции, иными словами, все делать. Т.Е., я путешествовал по планете именно поэтому, да, но без активации протоколов защиты создания физической оболочки невозможно». «Понял, хорошо». Подойдя к панели, появилось окно. «По причине отсутствия ответа вышестоящих должностей, вы принимаете всю ответственность за принятие решений, вы соглашаетесь с тем, что даете физическую оболочку и все последствия, которые могут возникнуть вследствие вашего решения. Напоминаем, что протокол 22.71.38.44 исключает не только создание оболочек для ИНО и виртуальное создание данных программ. Вы согласны? Это формальность, Александр. Можешь соглашаться, создателям уже все равно. Странная, конечно, надпись, но решил ответить «да». Быть может, если бы они дали ему оболочку, то остались живы. Принято. Начинаю запуск для создания материальных составляющих. Вставьте яблоко Адама в репликационную камеру. Выполнено. До создания оболочки 1 минута. И это же тот артефакт, крикнул я Виктору. Да, не переживай, он будет скопирован. Я тебе все расскажу, уже из своей оболочки. Отключаюсь, Александр. Давай. Свет на секунду погас, и через пару минут я услышал голос по внутренней связи базы. «Александр, огромное тебе спасибо». Его голос был просто отвратительным, как на записях, когда себя слушаешь. «Буду у тебя через 20 минут, пока что дойди до столовой. Там нас ждет ужин». Еще и на ужин позвал. Делать было нечего, и я направился в обозначенную точку. Спустя 10 минут в столовую зашел я, вернее, мой полная копия, будто в зеркало смотрел. «Удивлен? Прости, что без спроса, но решил за основу взять твое тело. Надеюсь, ты не против», — осматривая себя, сказал он. «Да мне по большому счету плевать, в каком теле будет находиться и который вохуитель он световых лет и вселенных от меня, но мог бы и сказать», — ответил с возмущением я, откусывая кусок куриной ножки. «Да, еще раз прости», — ответил он с присущей мне ухмылкой и, сев за стол, с жадностью стал поглощать еду. «Тебе нужно есть?» — удивился я. «Конечно», — закатывая глаза от вкуса, ответил он. «Я же теперь как бы живой. Передай вон ту штуку, пожалуйста. Расскажешь, что было дальше?» Я дал ему перечницу. В общем, после того, как планета за планетой стала уничтожать все орудия нулевого отсчета, это получается, что то типа ядерных бомб, только они разрушают не все объекты, а испаряют исключительно органику, — пояснил он. «По всей империи прошел призыв изоляции, чтобы выяснить, в чем причина», — сказал он и залпом выпил кувшин апельсинового сока, тем временем пока сильные мира сего пытались разобраться, в чем причина. Вера в богиню падала, суицидальные планеты появлялись все чаще, верующие окончательно отвернулись от нее, и в конечном итоге ее пустующие храмы были переданы для использования в другие структуры. Не знаю, правда ли это, но говорили, что она выбрала своих преданных посредников и перенесла их на отдельную планету, где они проживали или проживают по сей день, под ее опекой, конечно же. «Ты говорил, что вы думали, что это болезнь. Что было в итоге?» «Оказалось, что это демоническое воздействие было. Помнишь про тварей? Они могут мимикрировать. Таким образом они занимали важные посты и разжигали конфликты. В общем, не такими они были и тупыми. В общем, ближе к концу выяснилось, что они пришли задолго до того, как о них впервые услышали», — продолжал он есть. «Понятно, а что с остатками человечества случилось?» «Да так или иначе они проникали на планету за планетой и уничтожали ее, вернее, живых существ. А мотивы их? Зачем им это?» — продолжал задавать я вопросы. «Да кто их знает? Требований не было, только истребление. А почему какой-то военный думал, что ты последняя надежда?» — сказал я. «Видя из 10-го блока?» — спросил он. «Да. Они не успели сделать то, что сделал ты, понимаешь? Я стал полностью автономным и могу создавать себе подобных, а твари, которые пришли сюда, для меня не опасны, я им не интересен», — посмотрев мне в глаза и ответил он. «Так что теперь я наведу порядок. Конечно, было бы прекрасно, если ты сможешь остаться на какое-то время, я был бы благодарен, поставили бы тебе разные усиления», — закончил он. «Стать сильнее, конечно, заманчиво, да эти твари меня немного смущают, Я с ними не сражался и поэтому хотелось бы парочку сотен прикончить. Остаться на сколько, и что мне делать с яблоком Адама? Спросил у него я. Ну, насколько хочешь. А яблоко это создание изначального, так сказать, дар, которым он нас наградил, но его выкрали и, судя по данным, перенесли в твой мир. Там он и находился огромное количество времени. Я, кстати, удивлен, что в твоем мире его не смогли расшифровать. Он исполняет одно желание тому, кто его откроет. Я его расшифровал и применил. Ты, кстати, тоже можешь его расшифровать, открыть, в смысле, и у тебя будет шанс. Любое желание, в смысле все, чего пожелаю, стало интересно мне. Да и нет, по большому счету твое желание будет исполнено, но создатель сам внесет корректировки, скажем так, чтобы и получилось, и концом для остальных не стало. Двусмысленно ответил он. Как его раскрыть? Решить головоломку? Ахахах, да, почти, правда душевную. Каждому свое испытание. Хочешь пройти, но имей в виду, там может быть что угодно и попытка одна. Конечно, чем еще заняться? Время в моем мире практически не сдвинулось с места, здесь я могу провести сколько угодно времени. Давай, запускай. Ахаха, ну да, смотри сам, мне не жалко. Мы прошли к анализатору, и Ока провел какие-то манипуляции, после чего сказал протянуть руку. Будет немного больно, потом ты отключишься. Я положу тебя капсулу сна, поэтому когда очнешься, не пугайся. Хорошо, хорошо, неуверенно сказал я. Леня, ты со мной? Ему же можно? Да, накрой его своей аурой, чтобы перенестись, и должно получиться. Посмотрел на песика я. Не против, может, шизу твою вылечим. Я положил руку на сферу, и боль пронзила все мое тело. Шар проникал вглубь руки, и я чувствовал, как он тянется к моей голове. Спустя полминуты я отключился. Какой же ты тяжелый, Александр, даже для меня. Ока медленно оттащил тело Александра к капсуле и уложил его в криокапсулу. Когда ты очнешься, пройдет не 1 000 000 лет, ты сильно удивишься миру, который я тебе покажу. Глава 17. Адская боль, пронизывающая тело, резко ушла, и я оказался в нашей квартире, в той самой, которой вырос. Здравствуй, Александр, сказал на вид лет 25. С изумрудными глазами и в безупречно белом деловом костюме парень. «Здравствуй, а ты кто?» Внимательно осмотрев его, сказал я. «Ну, посмотрел он на себя, судя по всему, какой-то офисный работник, а фактически создатель всего, что ты знаешь», — ответил он. «Ты бог?» — задал ему вопрос я. «Вы все по-разному меня называют, не знаю даже, называй меня так, как тебе удобнее», — многозначно ответил он. «Значит, ты, вернее, вы бог. Можешь ты, можешь вы, можешь бог, для меня особой роли это не сыграет, а вот твои мотивы, твои стремления, твои желания, это все, конечно, мне намного интересней. А ты не знаешь?» – задал ему вопрос. «Нет, я же дал всем живым существам право выбора. Могу, конечно, прочитать твои мысли, мысли Диониса и твоего питомца, но зачем мне это?» – рассуждал он. «Может быть, сходим пообедаем в пельменную? Помнишь, тут за углом была?» Сказал он, и мы переместились за стол в столовую, в которую ходили с отцом, когда то давно был 2006 год, 1 сентября. В этот день я, мама и папа были на линейке. Это был, наверное, один из самых чудесных дней моей жизни. По воспоминаниям, конечно, скорее всего, потому что это было последнее 1 сентября, когда мама была жива. Осмотревшись, я услышал новости из радио о том, что нашли какую-то авиабомбу и везут ее на полигон для уничтожения. Про пожар, который потушили в библиотеке, обедающих людей, которые не обращают на нас никого внимания. Да, Саш, неплохой мир, но это не твой, и сразу отвечу на твой вопрос, тут нет твоей мамы. Вернее, как есть, но не совсем она, это одна из многочисленных параллельных вселенных, в которой ты не пойдешь по стопам отца, в которой тот пьяный водитель врежется в дерево, а не в вас, и в которой ты станешь инженером-программистом, проживешь долгую и неплохую жизнь. И да, тут нет аномалии и прочей магии. Посмотрел он мне в глаза и понял, что мне стало немного грустно. Да ладно тебе, пельмешки тут такие же вкусные, пошли закажем. Поднявшись, мы пошли к месту приема заказов. Ну вот, через 20 минут нам принесут еду, пока что можем поговорить. Даже не знаю, может быть, почему ты не вмешиваешься, почему на той планете, куда я попал, творится беспредел, почему тот урод вообще смог сесть за руль, стал я перечислять. Ну, может быть, потому что у всех людей есть право выбора, может быть, потому что я уже вмешивался, и вы каждый раз приходите к одному и тому же. Знаешь, я слышал твои молитвы, твои упреки в свою сторону и твое разочарование относительно меня. Ты же говорил, что, была бы у меня твоя сила, я бы сделал лучше. Ты же помнишь, да, задумавшись, ответил ему я, но все равно, не понимал, при чем тут беззащитные дети, почему хотя бы их не спасти, почему не вмешаться. Но ты же мог показательно устроить казнь, превратить в камень, люди бы одумались. Эх, Саша, Саша, тогда вы будете не по своей воле совершать поступки, вы будете жить как в диктатуре, да и представь, сколько фанатиков появится в момент моего вмешательства. Как думаешь, сколько людей будут жить уничтожены из-за фанатиков? Рассуждал он. Ну знаешь, так рассуждать, почему бы тогда всех, кто творит зло, не уничтожать или хотя бы наказывать по заслугам? Рано или поздно они бы кончились. Хорошо, допустим, ты предлагаешь же мне судить, что такое зло, а что такое добро. Правильно, тогда скажи мне, Александр, убить, обороняясь, это грех или нет? Задал он мне вопрос. Ну если твоей жизни угрожают, то конечно не грех. А если я наверняка знаю, что тот, кто угрожал, не убил бы его, то получается грех ведь так? Ну даже не знаю. Ты создаешь ситуации, которые уникальны. 32 647 391 ситуация такая была за все существование этой планеты, и это только у людей. Вы, кстати, называете это превышение самообороны. Я не знаю, что ответить. Хорошо, уберем тех, кто может за себя постоять, в сторону, а дети, беззащитные дети, что ты про них скажешь, или животные, они что сделали? Детей, безусловно, жалко, и оправданий мне нет, но вы же сами порождаете убийц и насильников, садистов и психопатов. К примеру, Кирюша, вон тот мальчик, он кивнул в сторону 6-летнего паренька, он звонко смеялся, смотря на отца, который с лаской и заботой, умиляясь, смотрел на своего сына. Он хороший, добрый, отзывчивый мальчик, который через год пойдет в первый класс и будет не отлично, конечно, но хорошо учиться. Но у Кирюши сильно развито чувство сострадания и защиты. Через почти полтора года один мальчик будет задирать одноклассницу, которая ему нравится. Дети, что сказать? И вот Кириллу это не понравится, он решит заступиться за нее, но с друзьями тот самый Вадим его побьет, потом уже просто начнет задирать. С годами Кирюша станет изгоем, начнет замыкаться в себе. Его отец будет пытаться вывести ребенка из такого состояния, но тот постеснятся обратиться за помощью и в один прекрасный день не выдержит, и устроит казнь всем своим обидчикам. Бедного 17-летнего парня приговорят к пожизненному, и этот самый мальчик больше никогда не увидит свободы. И что, Саш, я должен сделать? Может быть, убить его сейчас, или наказать тех детей, которые будут его задирать? Или ты это сделаешь? Он же убийца, Саш, иди убей его, закончил он. Нет, я не сделаю этого, ответил я ему. Как поступим, то предлагай, сказал Бог. Глубоко уйдя в мысли, я не смог принять решение, как это решить. Никак получается, ответил я. Ну как это? Ты же сотни раз говорил, что ты бы все исправил, если бы был на моем месте, ответил он. Ты пельмешки то кушай, люди старались, делали очень вкусные. Я настолько провалился в себя, что даже не заметил, что пельмени уже принесли. Хорошо, дети — это святое, а когда какой-нибудь урод убивает детей, это как понимать? Решил спросить я, неужели нельзя сделать людей добрее, более сострадательными? Почему нельзя хотя бы остановить тварь, которая собирается сделать что-то плохое? Ну хорошо, вижу, ты доел, давай с тобой переместимся в другое место, сказал он, и мы оказались в детской комнате с каким-то ребенком. Знакомься, это Андрей. Отчество и фамилия, которая впоследствии станет известна всем, к нему никого отношения не имеют. Ты, конечно, про него ничего не знаешь, но скажу так, он убьет крайне много женщин и детей с особой жестокостью. Его будут очень долго искать и в конечном итоге приговорят к смертной казни. Продолжил он говорить, сможешь остановить это чудовище? Нет, конечно, это же ребенок. Почему его не убить после того, как он уже будет готов совершить первое убийство? Превратить его в камень я не знаю. Парализовать, отнять руки с ногами, хотя нет, он просто будет висеть на балансе других людей. Может быть, потому что есть право выбора, может быть, потому что в конечном итоге ребенок сам по себе рождается добрым, отзывчив, способным сострадать чудом, а в итоге вы сами приводите к тому, что вырастает монстр. Хорошо, а почему тогда не направить на путь истины его родителей и их родителей? Начал понимать я. Именно ты тогда Адама и Евы дойдешь. А они что сделали? Правильно, они сделали выбор. Лично мне крайне важно, какой выбор человек делает, но в любом случае это его выбор, закончил он. Знаешь, думаю, я готов принять тебя, я дам тебе испытание, сказал он, мы выберем другой мир, примерно такой же, Но в общем сам поймешь. Мы оказались снова в нашей старой квартире, только за окном была тьма, нет, не ночь, там не было ничего кроме темноты, и я чувствовал, что нечто наблюдает за мной. Интересно, что там? Спросил Бог, скажем так, сущность пустоты, безграничной и одинокой. Тьма это по сути страж мультивселенной, не дает беспрепятственно бегать между вселенными и сеять хаос. В один конец можно, из точки отсчета в точку назначения, а вот обратно нельзя, нельзя никому кроме тебя и конечно же меня, ну и драконам было можно, которых я сделал и которых твой Дениска себе на шмотки пустил. Расстроенно сказал он. А в чем будет суть моего испытания? С опасением сказал я. Ну как это в чем? Ты же хотел стать лучше, чем я, вот и посмотрим, как сильно ты изменишь мир, сделаешь ли ты его лучше. Насыщенней, с усмешкой сказал он. Ты же знаешь ответ на этот вопрос, для чего тогда это? Спросил я и уже знал его ответ. Доказать, Александр, доказать. Тебе, а может быть мне, посмотрев в глубину пустоты, посмотрел он. Ты сохранишь все свои знания, доспехи и питомца. Ну как сохранишь, найдешь доспех, питомец будет с тобой с твоего перерождения, а остальное узнаешь потом. Ну в общем удачи, Александр. Хлопнул он меня по спине, и я провалился в безграничную пустоту. Неинтересный выбор, брат, он там погибнет, обратилась к Богу пустота. Ты же знаешь, что я не отвечу, монотонно ответил он. Да, да, я помню. Кстати, Геката хотела убить его, но передумала. Ах да, ты же в курсе всего. Но я все равно скажу тебе, мне этот человек нравится, бродит, ходит, вроде бы мании величия нет, старается во всяком случае не уничтожать всех подряд, и ей он приглянулся. Она просьбу одну тебе адресовала. Позволишь ей быть с ним? Ахахах, она хочет жить в теле человека, ну ее последователи мертвы, то что она считала домом уничтожено, да и я не понимаю, честно сказать, что она в нем нашла. Обычный человек, не уникальный, мордашка смазливая, если только, рассуждала она. Эх, ты не видишь главного, я не против, даже обратно богиней станет, если захочет. Хотя, нет, если он пройдет испытание, то она станет богиней, переродится в обычное тело. Так уж и быть, находиться будет по соседству с ним, помнить ничего не будет. Пусть судьба решает, так ей и передай, а я, быть может, и добавлю ей чего-нибудь. Закончил он. А мне можно поиграть? Спросила Амидала. Ну как я не разрешу своей сестре? Играй, но сильно не влияй, одно условие, ты будешь в одной временной линии с ними. Не ид, ну хотя бы перемотку. Я там с ума сойду от скуки. Ну, пожалуйста, по-детски начала она выпрашивать. Хорошо, с перемоткой, и возрождаем теневых драконов, сказал Бог. Конечно, по рукам, посмотрела она ему в глаза и протянула элегантную ручку. По рукам, ахахах, спасибо, а драконы бы и так возродились, подмигнула она. Я знаю, с улыбкой ответил он, и Амидала исчезла. Бог задумался, стал вспоминать те далекие времена, когда кроме него ничего не было, как он придумывал законы, как их коверкал, и как у него получились первые существа. Это впоследствии люди станут называть их ангелами и демонами, но на самом деле, что те, что другие, всего лишь его многочисленные создания, которые на самом деле и не враждовали никогда. Вот бы люди удивились, узнав правду, сказал он и переместился в Эдем. Сынок справится, сказала Анастасия, мама Александра. Он всегда добивался цели. Не могу сказать, кратко ответил он. Но я верю в него, если хочешь, могу тебя отправить к нему на перерождение, будешь и там ему матерью. В глазах девушки появилась искра, а Валеру, сможешь тоже отправить? Да, но ты ничего не будешь помнить, как и в прошлый раз, только после смерти воспоминания вернутся к тебе, ответил он. Конечно да, сказала она, только у мужа спроси, вдруг он против, с ноткой неуверенности сказала она. Уже, до встречи. Ну, Александр, посмотрим, как ты справишься с тем, что я тебе приготовил, с улыбкой проговорил Бог. Спустя 3 дня столица империи. Вы хотите сказать, что не понимаете, куда делся самый опасный преступник империи? Задавал вновь и вновь один и тот же вопрос старший имперский дознаватель Вирта Муглар. Слушай, волчонок, я не пацан, чтобы в героя играть, сказал же, испарился, что тебе еще нужно то, огрызался Иваныч. Значит, по-хорошему не хочешь, сказал волколак и достал хорошо заточенный нож. Ты серьезно? Я тебя этим ножом до смерти защекочу, с улыбкой сказал Иваныч и разорвал цепи, которые его связывали. В комнату зашел пожилого вида мужчина. Вирта, вон отсюда, идиот, ты знаешь, кто это? Наорал он на подчиненного. Карус, здравствуй, старый друг, Опять хотел увидеть, как я цепями учу бедолаг местных. Встал и подошел он к главе имперской армии. «Здравствуй, здравствуй», обняв, похлопал он Иваныча по спине. «Слышал про тебя и твоего пацана. Сразу скажу, что я все понимаю, но наша великолепная Ахахах требует его найти, якобы у него броня Ариса. Ты знаешь что-нибудь про это?» «Нет у него ее, он в безымянном доспехе, в том, который никто никогда не одевал, помнишь, бесполезный, как мы думали. Видимо, доспех то недюжей силушкой его наградил. Эх, ведь его даже мне когда-то предлагали», задумавшись, сказал Карус. «Это за то, что ты ту королеву из союза трех поимел», смеясь, сказал Иваныч. «Эй, прошу вас, милейший, она была великолепна. Жаль, что меня чуть не казнили за это и войну начали, которую я прекратил, но было весело», вспоминая, сказал генерал. «Да, да, за нее самую». «Да не, нет», обиженно сказал тот. «Генерал, императрица желает вас видеть». Зашел волколак и доложил Карусу: «Боец, Игоря Ивановича отпустить, остальных тоже, не было у Александра доспехов», сказал он на выходе бойцу. «Иваныч, позже увидимся», добавил он и ушел. «Поместье Мойши — столица империи. Значит, все объявления сняты», сказал Петр. «Ну, по факту, мы ему не помогали, рядом нас не было, да и доспехов на нем никто не видел, кроме Даллина. У него, конечно, много власти, но Тахакаси и Петровы опровергли его слова, ссылаясь на, видимо, плохое зрение, и Даллин дал заднюю», сказал Иваныч. «Видимо, два из трех сильнейших рода благоволят Александру», с ноткой гордости сказал Игорь. «Мойша, скажи, как дела на стройке? Крепость возводит?» «Да, Игорь, через пару дней начнем установку рунической защиты. Также из Северного Королевства приехал мой брат с представителями Высокий Гном. Они будут заниматься установкой оборонительных систем». «А что с финансами?» – спросила Ира. «Общие затраты в данный момент составляют 7,5 миллионов. Данная сумма, я думаю, включит в себя все затраты», – доложил Мойша. «Да, бывший генеральный директор компании «Купол» согласился помочь мне с моим», – его перебил Мойша. «Тот сумасшедший, он же совсем не в своем уме. В прошлом столетии он чуть было не уничтожил половину континента своими черными слезами, и его выгнали с позором. Насколько я знаю, он находится под стражей в изоляции на острове Чудес». «Да, находится, но мне кое-кто кое-что должен, и его помогут вытащить оттуда. Ну и пары тысяч золотых придется отдать или пару десятков тысяч. Игорь Иванович, я, конечно, верю в ваш выбор, но мы можем сильно пожалеть из-за этого, так скажем, ученого генерала. Я за него ручаюсь», — прикрикнул он, и повисла гробовая тишина. Спустя минуту Андрей решил разбавить напряжение. «Иваныч, люди ждут тренировок, и нам нужны новенькие. Крепость вместит в себя около 5000 человек. Может быть, дадим объявление о наборе?» «Тише и тише», — с каждым словом говорил Андрей. «Не ссы затупок номер два. Я не срываюсь ни на ком. Даже если хреновое настроение, сейчас решим насущные проблемы и пойдем в отрыв. Пока что с Ириной руны изучайте. Она дальше продвинулась, чем вы». Посмотрел он на нее и понял, что она не слушает. Бедная девушка сидела молча и, притупив взгляд, думала о судьбе своего суженого. «Ирин, не думай о плохом, если половина слухов правдива об Александре, то он 100% жив. И если бы его застали врасплох, то часть столицы была бы уничтожена, а половина ее защитников были бы давно мертвы». «На полтона выше», — сказал Игорь. «Да, наверное. Просто прошло уже 3 дня, а вестей от Саши так и нет», — с комом в горле сказала она. «Ну, в сети его, кстати, тоже нет, он даже для системы недосягаем, по сути, он испарился, мы сами это видели», — сказал Мойша. «Разве такое возможно?» — сказал Петр. «Ну, я слышал, что есть артефакты, которые могут полностью тебя скрыть, но они стационарны, полностью изолированы, и чтобы попасть туда, нужен тот, кто тебя пустит», — рассуждал Мойша. «Да, и это вымысел, я ни разу такого не видел», — ответил Иваныч. «Факт остается фактом. Тебе не кажется, что между ними что-то было?» — шепотом сказал Петр. «Да не, Иваныч вроде натурал», — сказал Добрыня. «Да, и у Мойши жена явно покрасивше Иваныча будет», — дополнил Алеша. «Вы совсем с ума сошли, он про конфликт», — сказал Илья. «Я думал, ты их поддержишь», — сказал Андрей. «Ну да, конфликт из-за размера», — ответил Илья, и они втроем дружно рассмеялись. «Эй, мешки вдалеке, радуйтесь последним спокойным моментам, мы все слышим, идиоты тупорылые. Идите к крепости, камни с места на место перекладывайте, это приказ». «Ну вот, допизделись, Теп. Андрей хотел добавить еще пару проникновенных слов, но Иваныч его перебил. Вы не поняли? Быстро. Шесть парней встали и дружно пошли заниматься крайне продуктивным делом. Я-то тут при чем? Вообще молчал. Не выдержал Бран. А ты так просто под раздачу. С ухмылкой ответил Андрей. Добро пожаловать в русский коллектив. Я с вами всего ничего, но уже хочу обратно в Норвегию, с грустью сказал он. Ничего, пару раз прибухнем и не захочешь, сказал Алеша. Реально будем камни перетаскивать, сказал Илья. Да, приказ, он же сказал, ответил Добрыня. Дом Даллина. Эти два урода выставили меня идиотом, не видели они. Проблемы со зрением у меня. Ничего, с помощью доспеха я вас быстро на место поставлю, истерил Генри. Ой, не хорохорься, ничего ты не сделаешь, забыл, доспех крайне ограничен, он помогает только тем, кто в этом нуждается. Да он там уже хрен знает сколько времени лежит, его даже не пытались надеть, кричал он, я сделаю это и узнаю. Идиот, ты его потом не снимешь, он не просто так лежал в катакомбах. Даллин дотронулся до доспеха и услышал лишь одну фразу. «Действуй». Задумавшись на секунду, он практически моментально скинул со своего пухлого тела одежду и доспех, подстроившись, сел на него как влитый. «Ну, здравствуй, Генри, кого пойдем убивать? Кто ты и что ты делаешь в моей голове?» – испуганно спросил Даллин. «Я, ахаха, разве вы забыли, сколько с тех пор воды утекло? Я тот, что уничтожал вас забавы ради от скуки, а вы мне поклонялись, лысые обезьяны. Я Арис, тот, что первым принял удар, тот, который давал отпор до последнего. А теперь возьми в руки клинок и прирежь эту писклявую суку». Глава 18. 1783 год. Земля, Российская империя. «Саша, прости, но я ничем не смог помочь, твой сын умер. Я, честно говоря, не понимаю, как он в годовалом возрасте смог справиться с высшим проклятием, но, видимо, не до конца. К сожалению, мы не знаем, как этому противостоять, и могу сказать точно, что далеко не каждый в империи способен на это», сказал Иван Пирогов, лучший в империи лекарь и старый друг рода Белозерских. «Салтыкова, уверен, что эта тварь, она у себя творит, черт пойми что, еще и до меня хочет дотянуться, все моих служанок к себе переманивает», ругался Александр Белозерский. «Ну, Саш, возможно, что это слухи, на многих из знати наговаривают, что ты в самом деле», успокаивал его друг. «Я очнулся, когда два мужика спорили о чем-то, медленно приподнялся с кровати и решил послушать, о чем они говорят, и исходя из их разговора я понял, что меня, вернее того человека, в теле которого сейчас я, кто-то, каким-то образом попытался убить, вернее как убил, надеюсь, но легче от этого не стало. Если окажется, что это она, я самолично». Глаза Александра Михайловича расширились. «Сынок, хвала Господу, ты жив», кинулся он к своему сыну. «Ага, жив, вот только я и тебя-то толком не знаю, куда он меня закинул, кто я, сколько же вопросов, простите, а вы кто?» — сказал я. «Тише, тише, Саш, неизвестно как сказалось, пусть и недолгая, но все же смерть, и к тому же в возрасте одного год было сложно оценить масштабы возможности, тогда была потеря памяти. Мне нужно его проверить, не мешай, пожалуйста». «Не переживай, сынок, все будет хорошо, это лекарь, он поможет», — медленно и со слезами радости, мой отец отошел от кровати, и рядом сел какой-то мужик. «Я сейчас просканирую тебя, не переживай, это не больно, ты заснешь ненадолго». Я хотел возразить, но через мгновение отключился. «Ну что там?» — не выдержал отец тишины и спросил у лекаря. «Пытаюсь понять. Проклятие, от него даже следов не осталось, душа совершенно чистая, без последствий. Странно это, Саш, я думаю, еще на пару дней задержусь. К тому же Коля с Машей давно хотели приехать в гости». Лекарь встал и подошел к открытому окну. «Игорь, отправляйся за детьми, какое-то время в гостях побудем», — сказал он гвардейцу. «Да, ты детям говорил про состояние Ипполита?» «Нет, он же попросил, не хотел, наверное, умирать на глазах друзей. Не смей хранить раньше времени моего сына», — сказал он, глядя в глаза Ивана. «Да брось, ты чего? Да и без обид, конечно, но твой пацан сегодня родился уже в третий раз, кстати», — хлопнул по плечу он друга. «А тебе я рекомендую чай с ромашкой попить, нервный ты какой-то, хотя вроде как радоваться должен». «Да рад я, просто ты же понимаешь, что это покушение, я это так просто не оставлю», — посмотрев в окно, сказал он. «Ну, с Салтыковой лучше не связываться, в прошлый раз ты был молод и силен, перебил многих, чтобы найти правду, но все равно, она была чиста, а может быть так оно и есть. Да и что тут говорить, она гораздо сильнее тебя, даже в одиночку она камня на камне здесь не оставит. Бессилие худшее, что может произойти, обреченно сказал Александр. Для этого и создана нулевая гвардия, законы, устроены порядки, да и не переживай, в случае, если она объявит тебе войну, многие встанут на твою защиту, а беспредел, как ты понимаешь, нужно доказать. В этот раз, очнувшись, я молча лежал с закрытыми глазами, чтобы впитать как можно больше информации. Что-то долго спит, уже минут 7 прошло, сказал Иван. Парень, давай вставай, на том СВ точно ты же уже был там. С виноватым лицом посмотрел он на Александра. Ну прости, юмор у меня такой. Да я все понимаю, сказал отец. Проснулся я, просто вдруг ты опять меня выключишь, сказал я. Сынок, ты, правда, ничего не помнишь? Подошел к кровати отец и положил на меня руку. Нет, честно, такое ощущение, что заново родился, с улыбкой ответил ему я. Саш, я через пару часов проведу повторное обследование, а что касается памяти, то не дави на парня, он клиническую смерть пережил и от проклятия избавился, думаю, что со временем память восстановится, ты ему только время дай. Ладно, боец, пошли, там мать посидела уже, наверное, сказал он. Ты ходить-то умеешь? Неуверенно спросил он. Под себя точно, решил пошутить я. Ну, чувство юмора к парню вернулось, сказал врач, а это хороший знак. Ладно, переоденься и спускайся, сам пока что обрадую, сказал отец и прикрыл за собой дверь. Я медленно подошел к зеркалу и увидел в нем худощавого парня, не сказать, что тощий, но и атлетом не назовешь, с лицом проблем нет, вроде бы даже симпатичный, насыщенные черные волосы и светло-голубые, как небо, глаза. Главное, не урод, а тело мы поправим, сказал я себе в отражение, и, пожалуй, прическу сменю, не люблю, когда зачесаны назад. Взяв первое, что попалось под руку, я накинул рубашку, штаны, которые больше напоминали мне джинсы, и направился вниз. Осматривая дом, я предположил, что сейчас плюс-минус то же время, что и было на моей родной планете, сенсорные выключатели, система видеонаблюдения, телефон, пароль от которого я не помнил, и голопроекция фотографий. Помню, что банановая компания их презентовала, видимо, развитие идет примерно одинаково на всех планетах. Сынок, дорогой. Ко мне подошла женщина, которой на вид лет 25, я сначала даже засмущался, но осознав ситуацию, обнял ее в ответ. Варюш, не смущай сына, у него амнезия, пока что, сказал отец. Мама посмотрела мне в глаза, и на ее глазах навернулись слезы. Матушка, отец, я, может, и не помню вас всех, но обязательно сделаю все, чтобы мы жили так, будто ничего не было. Не отпуская маму, сказал я. Эх, брателла, иди сюда, распахнув руки, ко мне подошла очень красивая девушка, обняв ее в ответ. Я даже расстроился. Конечно, вспомнишь, а если нет, я тебе подзатыльников надаю. На полном серьезе сказала она мне. Катюш, прекрати, он уже побелел, сказал мне молодой парень, который подошел ближе. Конечно, странно с младшеньким знакомиться, но я Влад, это чудище Катя, ну мама с папой ты понял, в общем, остальных попозже узнаешь, обвел он прислугу рукой. Иван Иванович сказал, что тебе покушать нужно, пошли за стол, оттащил он Катю и показал мне дорогу. Что-что, а Катя действительно чуть не сломала мне ребра, и я не мог понять, как в такой миниатюрной красавице столько силы. Сев за стол и увидев разнообразие пищи, мой желудок моментально сказал мне, что кушать нужно, и много. Спустя минут 5, я понял, что все смотрят на то, как я поглощаю огромное количество еды. Оголодал парнишка, но здоровый аппетит – это хорошо, сказал Иван. Очень здоровый, я бы сказала, дополнила сестра. А я не мог остановиться, мало того, что было все прям очень вкусно, так еще и с каждым проглоченным куском я чувствовал, что силы ко мне возвращаются, и судя по всему, наложенные руны хоть и немного, но начинают функционировать. После того, как я насытился, я, ссылаясь на усталость, направился к себе в комнату, чтобы детально изучить свое текущее состояние. «Честно говоря, не помню, чтобы сынок так жадно ел», — сказала Варвара. «Не обращайте внимания, стресс сказался на парне, такое вполне естественно», — ответил ей лекарь. «Главное, что он жив, а восстановление — это дело времени», — дополнил Александр. «Ладно, отец, мы на тренировку. Кстати, Иван Иванович, слышал, что Маша с Колей должны приехать», — — сказал Влад. «Да, через часа полтора будут», — посмотрев на часы, ответил он. «Отлично, вставай, сестренка, нужно утрясти обед». Закрыв в комнату дверь, я медленно погрузился в медитацию и стал изучать наложенные, когда-то печати. Сказать, что я расстроился, это ничего не сказать. Контуры рун были полностью разрушены, осталась только заготовка. Иными словами, они были первого ранга, и для восполнения мне нужна была просто прорва энергии. Если раньше я их черпал энергию из заточенных душ, то теперь все будет как у всех, ограниченный поток за убийство существа и так до бесконечности. Открыв ноутбук, я подумал, что дата и время сбились, так как в непривычно верхнем углу экрана светилась надпись 21.07.1783. Конечно же, я не поверил, и открыв Imperial Chrome, ввел в поисковике, какой сегодня день. Осознав все происходящее, я понял, что прогресс с понятия относительное, и местная цивилизация оказалась куда более продвинутой, чем наша. Я выяснил, что Российская империя — огромное государство с множеством дружелюбных и не очень соседей, что примерная карта соответствует карте некогда нашей Российской империи, а магия с технологиями переплетены воедино. С помощью этого местные жители уже давно победили болезни, лекари омолаживают людей, а Цой родился, прославился и гастролирует по всему миру. Посмотрев историю поиска, я понял, что Ипполит был любознательным парнем и вроде как пытался разобраться в медицине, а именно хотел понять, почему одни рождаются с даром, а другие нет. Видимо, парень комплектовал по этому поводу, и его нельзя за это винить. В конце концов, отец Белозерских был когда-то генералом имперской армии и выдающимся тактиком, стратегом и воином, который первым лез на амбразуры и танки разрывал голыми руками. Мне было интересно все, от количества вкладок бедный Бутербук сходил с ума, да вместо откусанного банана, логотипом был откусанный сэндвич. Видимо, у местного Уэйна были другие идеи на этот счет. Из всемирной паутины я узнал много интересного, в том числе и про свою семью. Белозерский Ариста, род, служивший на благо империи, Александр Павлович, глава рода, выдающийся генерал в отставке, ранг, засекречен, дар усиления. Варвара Яковлевна, жена, ранг, магистр, дар ментальная защита. Владислав Александрович, подполковник имперской армии, восходящая звезда, в свои 27 уже является магистром тактических войск. Екатерина Ивановна, в свои 22 является мастером рукопашного боя, лучшая в университете и губерне, говорят, что будет правой рукой своего брата. Ипполит Иванович, 19 лет, дара нет либо засекречен, иная информация отсутствует. Интересно, судя по всему, я был без дара, и соответственно без достижений. Ну, ничего, это мы исправим. В конце концов, проклятие, о котором говорил отец с Иваном, могло его блокировать. Теперь нужно понять, где найти энергию, и я моментально нашел так нужную мне информацию. Как выяснилось, этот мир не просто так обогнал наши технологии, причиной тому стало банальное выживание. Этот мир был просто рассадником порталов, единственное отличие было в том, что порталы были в определенных участках, они не перемещались и не открывались. Первая запись исчислялась 95 веком до н.э. В те далекие времена, группа людей из трех человек, которые явно были не из этого мира, очень помогли примитивной расе людей, научили обороняться, показали слабые места, подсказали, как определять одаренных. И, спустя 200 лет они просто исчезли, конкретной информации по ним не было, и поэтому рассказ о них назывался «Легенда о трех», ознакомлюсь позже. Естественно, технологии продвинутой цивилизации воссоздать не получилось, но ума хватило применить дарованные знания и дать отпор хищникам. Людей становилось больше, конкуренция за порталы росла, государства создавались и распадались, в общем, все как и везде. В конечном итоге Российская империя откусила очень большой кусок сибирского пирога, и это крайне не понравилось соседям, но нападать на империю никто не решался, и вот мы теперь увязли в политических играх. Куда ни плюнь, везде ноты протеста и обиды. Если кратко, то они все д'Артаньяны, а мы жадные уроды, которые не хотят ничем делиться. Переварив информацию, я стал искать ближайшие места обитания нужных мне тварей, и оказалось, что для убийства нужна лицензия, пройти тесты на пригодность дара, обучение и обмундирование не ниже начального класса. Проложив маршрут, я понял, что до ближайшего лагеря рубежа всего лишь 25 километров от нашей усадьбы, можно сказать, под боком, и завтра я планирую туда отправиться. Поместье Салтыковой, Красное Пахово. «Клянусь, я не понимаю, как это произошло», — упав на колени перед старухой, в слезах говорила женщина. «Вставай, Дашенька, я все понимаю, но нужно исправить ситуацию. Этот мерзкий богоугодный сопляк мешает нашим планам. Ты хоть представляешь, насколько важна каждая секунда времени для нашего господина?» Положив руку ей на голову, задала вопрос. «Знаю, исправлю», успокоившись, ответила она. «Приведи мне трех девиц, нужно будет отследить этого неподыхающего ублюдка. В этот раз убьем его физически». Даша покорно встала и пошла к себе в усадьбу. Было заметно, как ее опасаются подданные, в ужасе он смотрели на идущую хозяйку, но сделать ничего не могли. Крепостным все равно никто не поверит, да и не стал бы, все прекрасно знали, насколько у Салтыковой сильный дар. «Приведи мне трех, которые вчера в комнате убирались, мне нужно с ними поговорить», дала указание она придворному. «Сию минуту», ответил Виталий, который прекрасно обо всем знал и пользовался снисхождением госпожи. Выйдя из комнаты, он сразу направился в столовую, где как раз должны были работать девушки. «Вы трое, к Дарье Николаевной, быстро», с ухмылкой сказал он. «Вы идите, а Мария стой», остановил он красивую девушку с небесно-голубыми глазами. «Ты же понимаешь, что не выйдешь оттуда. Давай так, ты мне, я тебе», полез он ей под платье. «Лучше я уеду на лесоповал, куда и все, чем позволю тебе притронуться», ударив его по щеке, ответила она. «Ну, давай, давай, пожалеешь еще», потерев щеку, ответил он. «Они тут, ваше благородие», отрапортовал он. «Заводи и машину подгони, поедем». Через 5 минут Салтыкова и три бедных девушки направились в неизвестном направлении, говорили, что лес пилить для нужд усадьбы, но почему девушки, почему молодые, никто не знал, лишь догадывались. Девушки ехали молча, кто-то не понимал за что, кто-то не понимал куда, им было страшно, но ничего поделать они не могли. Ехали как безмолвные овцы, не сопротивляясь, не борясь за свою свободу, их так воспитали, бездарные, бесполезные, никому не нужные, даже собственным родителям. Как-то слишком быстро промчалось время, и они подъехали к странной избе на краю болота. «Выходим», — коротко сказала госпожа. «Егишна, я привезла их». Из халупы вышла старого вида женщина с седой и длинной до земли косой, с странно горящими глазами. Девушки пытались вскрикнуть, но неведомая сила подавила любые желания. «Любомор, во имя тебя, дай нам сил видеть проклятое дитя, позволь узнать, где он сейчас и где будет. Прими этих славных девиц себе в жены», — прокричала она. «Куда?» — то в сторону болота и по воде пошла рябь. «Конечно, это поможет нам, о великий. Да, конечно, мы примем любое наказание». «Хорошо», — прекратила она с кем то говорить. «Режь девчонкам горло», — обратилась она к Салтычихе. Она медленно подвела трех девушек к воде и, поставив на колени, ржавым ножом убила ни в чем не повинных служанок. «Да, тот самый, да он. Какая собака, в смысле кусается, господин, простите, я, клянусь вам, я не знала, готова расцеловать. Куда он укусил вас, потом послал, что значит отменяется, господин, мы 300 лет этого ждали». «Хорошо, смиренно уйду на покой. Какую броню? Хорошо, исполню», — прекратила она с ним общаться. «В общем, как бы сказать, пу-пу-пу, зря мы, в общем, все это творили. Нам Любомор задание дал, последнее, найти броню одну вместе с клинками, помнится мне, видела я их у Йогини, вот тебе адрес, привези их сюда, а потом я сама встречусь с этим Александром». «Все сделано зря», — упала на колени Дарья и пыталась не заплакать. «Ой, да ладно тебе, бывает, не переживай, ты еще послужишь, очень скоро, езжай, в общем, потом я тебе еще последнее задание дам». Глава 19. Проспав 8 часов, я с трудом встал, как же было непривычно тратить такое количество времени на бесполезную ерунду. Спустившись вниз, я направился на кухню к другим членам семьи, Ивану и трем новым лицам. «Доброе утро всем», — сказал я. «Доброе утро, сынок», — ответила мама, и все вслед за ней поприветствовали меня, кроме Кати, она, судя по всему, еще спала. «У Александра временная амнезия, поэтому познакомим вас еще раз», — сказал Иван. «Это Николай и Мария, мои дети», — показал он в сторону примерно моих ровесников рукой. «Пап, Коля и Маша», — взял инициативу в свои руки Коля, — «а это наша мама, Елизавета Михайловна», — закончил он. «Приятно познакомиться», — ответил я, слегка поклонившись. Николай и его отец сели и в тишине продолжили завтракать. Спустя пару минут неловкого молчания Я решил задать вопрос отцу. «Пап, хотел у тебя спросить, как ты смотришь на то, что я вступлю в ряды рубежа? Ну, не против в целом, но ты должен пройти тестирование, да и Иван Иванович должен тебя дообследовать. Ипполит, там ребята с даром, в основном из безродных, зачем тебе это?» Спросила меня мама. «Не знаю, а как тогда сословия борются с тварями из пор аномалий?» Задал я всем сидящим вопрос. «Нам не нужно это, мы выполняем функции руководства», сказал Владислав, слегка задрав голову. «Но это не запрещено?» Спросил я, обратившись к отцу, так как, скорее всего, и в этом мире мужчина должен быть главой семейства. «Нет, попробуй, может быть получится», сказал отец и обратился к лекарю. «Иван Иванович, вы не против?» Поперхнувшись, Иван Иванович закивал головой, что нет. «Отлично, тогда я поехал до ближайшего лагеря». Поблагодарил я всех за завтрак и ушел во двор искать водителя. Было действительно интересно, как же тут все устроено, но для начала нужно разобраться с вступлением в рубеж. «Он же не пройдет тестирование, зачем ты его обнадежил?» — сказала Варвара. Иван Иванович сказал, что нужно его во всем поддерживать, пусть адаптируется, будем надеяться, что поможет небольшое приключение, — ответил он жене и отодвинул пустую тарелку. «А если он пройдет тест, это же позор для рода, Ареста с крепостными, пусть и бывшими, будет сражаться с тварями», — возмущался Владислав. «Сынок, это у вас такая мода, что это зазорно, а мы с Иван Ивановичем достойно служили, были одними из лучших, между прочим, тогда это было обязательно, да и нам самим было интересно это», — не отрывая глаз от пустого бокала в руках, ответил ему отец. «Да, только это было 70 лет назад. Правила меняются, благо, что у него дара нет, пройти не сможет», — с укором ответил Владислав. «Да действительно это было давно, но мы там, в отличие от вас, зеленых сопляков, узнали цену жизни. И может быть, поэтому на нашу страну боятся нападать до сих пор. А сейчас что? Понадавали вам высоких чинов, раскормили на загонных зверушках, а по факту, вы даже клинок из ножен достать не успеете». Наконец, поставив бокал, стал ругаться отец. «Да, ты прав, Саша, но времена другие, пусть дети живут в мире, пока есть возможность жить, просто жить, а с войной они разберутся, когда и если она постучит им в дверь», — сказал Иван. «Вот только к ней нужно готовиться», — ответил Александр. «А не сиськи мять дорогой», — с укором посмотрела на него жена. «Будь сдержанней». «Да ну вас», — махнул он на всех рукой, встал из-за стола и пошел во двор. «Иван Иваныч, пошли воздухом подышим», — на выходе сказал он. «Пока мы ехали к лагерю, я познакомился с водителем, и так как у меня амнезия, задавал ему огромное количество вопросов, с которых, временами, он даже смеялся. Рассказал мне про семью в целом. Оказалось, что Белозерские считаются одним из лучших родов Царской империи по отношению к людям, их уважают, ценят и считают справедливыми. Варвара – добрая, щедрая госпожа, которая готова разобраться и помочь в любой ситуации. Александр – строгий, но справедливый, который обычно находится в разъездах по делам рода и решает его проблемы.